Ангелина смотрела на меня обеспокоенным взглядом. Лодочка ее ладошки медленно подплыла к моему лицу, погладила, осторожно прикрыла веки. «Что с тобой, Петенька? Ничего особенного. И все-таки...» Я горестно вздохнул, поймал ее руку, поднес к губам. «Видишь ли, моя хорошая, я снова меняюсь». «Как это?» «Очень просто. Подобно змее, сбрасываю старую шкуру и наращиваю новую». «Ты так странно это говоришь?» Она растерянно придвинулась ко мне ближе. «Потому что это всегда больно, менять образ и покидать тело». Я похлопал себя по груди. «Увы, это прикипает к нам намертво. Если рвешь, то получается с кровью и мясом». «Я не очень понимаю тебя». «Да я и сам себя не очень понимаю. Один мой умный соотечественник однажды сказал, я все еще мечтаю превратить мир в счастливый сад. Но теперь-то я знаю, что это не из любви к людям, а из любви к садам. Тебя так пугает власть? Хуже, милая. Я ее ненавижу. И всегда ненавидел. Но ведь без нее тоже нельзя. Ты умница, детка. И, конечно же, права на все 100. Без нее действительно нельзя, и поэтому я терплю. Нельзя всю жизнь сидеть в мальчиках. Когда-нибудь пора ему жать». «Ну, конечно же», — с нарочитой бодростью произнесла Анна. «Я уверена, ты справишься. Ты ведь такой хороший и такой добрый». Слушать ее было сплошное умиление. И все-таки я снова фыркнул. «Добрых и хороших консулов не бывает». «Значит, ты будешь первым», — с вызовом сказала она. «И покажешь им всем, что можно обеспечить нормальную жизнь и без плах, и виселиц. Ты действительно в этом уверена?» «Ну, конечно, милый». Она порывисто меня обняла. От рук ее по моему телу пошли жаркие волны. Мне сразу стало легче. Энергия ее слов подняла мою внутреннюю температуру на пару градусов. «Кроме того, ты не только добрый, ты еще и умный». Это не было издевкой. Анна говорила на полном серьезе. Я открыл рот, чтобы ответить, но в эту минуту затрещал зуммер. Две тревожных и настойчивых трели. Вынырнувший из угла заспанный Осип досадливо колотнул голой пяткой по клавише, задействовав переговорное устройство. Я вновь обратил внимание на его уменьшившиеся размеры. Если так пойдет и дальше, очень скоро он уместится в портсигар, а там и в спичечный коробок. «Тысячу извинений, Ваше Величество!» — донесся из селекторного устройства взволнованный голос адмирала Корнелиуса. «Я понимаю, что вы заняты, но вынужден незамедлительно просить у вас аудиенции». «Ну вот, опять что-то стряслось». Осип в голос зевнул, почесываясь, двинулся обратно в свой уютный угол. Брови Анны недовольно шевельнулись. «Мне уйти? Если тебя не затруднит». Она без слов поднялась, набросила на себя халат и покинула комнату. И почти сразу же противоположные двери мягко распахнулись, и в комнату вошли двое. Адмирал заявился не один, а в сопровождении звездочета. Я взглянул на старца, и оптический фокус вновь повторился, но уже с меньшими для меня потрясениями. Более того, обрисы Димки Павловского и седовласого старичка начинали пристранным образом совмещаться. Я глядел на него, словно на изысканную голограмму, а он перетекал из одного образа в другой, словно детская объемная картинка. Впрочем, чудо с Осипом, которого отчего-то наблюдали только мы с Анной, подготовила меня ко многому. «Не узнаю нашего хладнокровного Корнелиуса». Павловский фамильярно похлопал адмирала по плечу. Нынешние сюрпризы совсем его задергали. Самое смешное, что это ему, похоже, нравится. То есть, ты у нас 9-й дублер, понимаешь? Павловский скорчил усмешливую мину. Всех предыдущих перещелкали как мух. А ты уцелел? Значит, что-то в тебе действительно есть. Какое-то тайное противоядие. По крайней мере, так кое-кому хотелось бы думать. Вся эта кутерьма с царствующими особами уже порядком надоела обществу. Что приключилось на этот раз? Я перевел взор с Павловского на адмирала. «Здание лечебницы», — выдохнул он. «Что здание лечебницы?» «Вчера оно начало поворачиваться вокруг своей оси, а сегодня провалилось под землю. Интересное событие». «Вы...» — пролепетал адмирал. «Вы предсказывали его гибель». «Разве?» Я нахмурился. «Впрочем, что-то такое, кажется, припоминаю. В нашей с вами беседе, верно?» «Так точно, Ваше Величество». «Ну и что там сейчас?» «Здания больше нет. Там теперь морская вода. Целое озеро. Глубину до сих пор не удается промерить. Во всяком случае, это более сотни метров». «Однако, впечатляет». Павловский придвинул к себе кресло, не спрашивая разрешения, сел. «От себя добавлю, что спастись удалось немногим. И те, кто спасся, рассказывают какие-то ужасы. Будто неведомо откуда в больницу ворвались огромные змеи с муренами, а следом за ними хлынула морская вода. Не комментируя его слов, я обернулся к адмиралу. «Надеюсь, насчет официальной версии вы уже что-нибудь придумали?» «Разумеется». Старый служака с готовностью кивнул, даже каблуками чуть прищелкнул. «Теракт проведен сепаратистами, руководимыми ванесийской разведкой». «Разумно». «Кто-нибудь уже пойман?» «Пока нет. Однако, если будут особые на то указания...» «Будут», — проворчал я. «Обязательно будут». «А как же быть с принцессой Софией?» Едко осведомился Дмитрий. И, разумеется, едкости его адмирал не уловил. Он видел и слышал только то, что ему было положено. «Здесь, по счастью, таковой не было», — отрезал я. «Но, видимо, скоро будет. А это уж как сложатся обстоятельства. Разве не ты сам их складываешь? Или тебе не терпится сделать из Артемии Россию? Я хочу искоренить ложь. Всего-навсего. А здесь все построено на лжи. В том числе и твои первые реформы. Это лишь прелюдия, Дмитрий. Моя ложь временная и вполне объяснимая». «Брось, Петр. Ложь, она повсюду одинаковая. Тогда, может быть, это и не ложь? Сам подумай, что это за ложь, если ее отличает столь завидное постоянство?» Я впервые позволил себе улыбнуться. «Возможно, это еще одна данность, которую следует принять. Помнится, еще совсем недавно тебе была омерзительна подобная данность. Что поделаешь? Омерзительных вещей сотни и тысячи. Однако с большинством из них мы вынуждены считаться. Порочная практика, тебе не кажется? Такова жизнь, Дима. Космос тоже черен. Но из этого не следует, что его следует проклинать. Не усматриваю ничего общего между космосом и ложью. Все относительно, Дим. Мы с тобой, по счастью, пока здесь, на Земле. И в этом ты тоже ошибаешься». Павловский холодно улыбнулся. «Ты в кресле кандидата консула. Проще говоря, на троне. И за твоей спиной не пара любимых подружек, а величайшая из держав страна». «Вот именно», — с нажимом произнес я. И эта фраза заставила его нахмуриться. «Что ж, царствуй, Петенька. Тем более, что учителей у тебя хватает. Господин Столыпин, Иосиф Виссарионович, незабвенный Коленька Макиавелли из Флоренции и прочие господа силовики». «Забавно», — я ухмыльнулся. «Похоже, мы поменялись местами. Ты действительно стал противником власти? Мне просто жаль терять друга». «Не волнуйся, ты его не потеряешь. И в подтверждении этого, с сегодняшнего дня я назначаю тебя своим тайным советником. А если я откажусь?» Я понебратски ткнул пальцем в Димкину грудь. «Вот что, дорогуша, ты, конечно, звездочет и все такое, но в первую очередь ты мой подданный, а потому не ерепенься и соглашайся». «Значит, Осип тебя уже больше не устраивает? Или его уже нет?» «Дело не в Осипе, просто очень скоро я возьмусь за одно дельце, в котором помощь советника мне будет крайне необходима». Я обернулся к адмиралу Корнелиусу. Он сидел ни жив, ни мертв, изо всех сил тараща на нас глаза. «Прошу простить наше чудачество», — я милостиво кивнул ему. «Есть еще какие-нибудь новости?» «Да, ваше величество». Адмирал немедленно встрепенулся. «Во-первых, Ванессия предъявила ноту протеста. Они претендуют на северо-запад Артемии и горную часть Киевщины. А во-вторых, дал о себе знать наш бывший консул». Адмирал нервно облизнул губы. «Судя по всему, он желает вернуться». Я с ухмылкой взглянул на Дмитрия. «Значит, все-таки объявился». «Увы», — Павловский пожал плечами. «Ну и что вы думаете по этому поводу?» «Я думаю», — с трудом выговорил адмирал, «что вы пришлись народу Артемии по душе. Полагаю, возвращение старого лидера абсолютно лишнее. Добавлю, что это единодушное мнение всех визирей». «Забавно выходит. Не слишком вас любили прежнего хозяина?» Я вольготно откинулся в кресле. «Ты думаешь, они сумеют полюбить тебя?» — елейно поинтересовался Павловский. «Непременно. А что за дельце ты поминал?» Я искоса взглянул в его сторону и глухо обронил. «Через неделю Артемия начинает войну. Войну против Ванесийского государства». Трудно оценить преимущество, которое имеет правительство, не связанная никаким законом или договором. Уинстон Черчилль. «Ваше Величество, вам туда нельзя!» Личико Пантагрю жалобно сморщилось. «С дороги!» Решительно отодвинув советника с пути, я с натугой распахнул тяжелый люк и, щурясь от яркого света, выбрался наружу. «И почему говорят, что железо не пахнет?» «Очень даже пахнет, особенно прогретое солнцем, закаленное пройденными километрами, ошкуренное песками Ванессии. Во всяком случае, от брони чудовища, на котором я сейчас восседал, несло прогорклыми орехами и солеными огурцами. А может, это испарялся пот солдатиков, что располагались здесь до меня. Всего минуту назад они сыпались вниз и, развернувшись цепью, устремились к скальному хребту. Мерно продолжали гудеть моторы, но колонна бронетехники уже остановилась. Впереди простиралось ущелье, огромная трещина, секущая скальный хребет пополам. Складывалось ощущение, что некий великан ударил топором, заставив высоченные глыбы треснуть и разойтись. Как бы то ни было, но ущелье считалось проходимым, и я точно знал, что в данную минуту оно не пустует. Если верить карте, мы прошли уже более 30 километров, а нас по-прежнему никто не атаковал. Недоумевал адмирал Корнелиус, недоумевали военные советники, но так оно и должно было быть. У них тут преподавали иную историю, и они ничегошеньки не слышали о генерале Ямашита, обманувшем Персиваля, и прямо через малайские джунгли, вторгшемся в Сингапур. При этом потери японцев оказались в пятеро меньше, чем у англичан, что ломало все военные доктрины, толкующие об изначальном неравенстве атакующих и обороняющихся. Не могли они тут и знать, и про мои странные сны. Между тем, окружающая картинка была мне до боли знакома. Нечто подобное я видел совсем недавно, в одном из бредовых снов, что навещали меня в клинике для душевнобольных. И керосинщик, странным образом слившийся с ванесийским лазутчиком, давал мне сегодня главную подсказку. Мы развязывали агрессию, потому что защищались. Мы атаковали противника потому, что наносили превентивный и встречный удар. Впрочем, мое решение о войне вызвало среди визирей настоящую панику. Честно скажу, оно напугало и меня самого, но вещи и сны на то и вещи, чтобы к ним прислушиваться. И именно эти сны уверили меня в том, что сегодня день великой агрессии. Пользуясь разбродом в политических кругах артов, Ванессия вошла в сговор с оппозицией пахарей и с ночных вертолетов сбросила на нашу территорию несколько диверсионных отрядов. Параллельно ее моторизованные колонны приблизились к Кавказскому хребту и вторглись в пограничное ущелье. Как раз это я и попытался растолковать своим визирям. Ясно было, что мне не хотят верить, что мне боятся поверить. Однако на выручку пришел адмирал. В своей зажигательной речи он сломил их упорство, убедив проголосовать за начало военных действий. Господин Корнелиус говорил с металлом в голосе, яростно жестикулируя, однако и он не мог понять до конца, почему мы вторгаемся на чужую территорию, даже не пытаясь поставить заслон вражеской колонне. Дневная разведка самолета-невидимки подтвердила мои предположения, что еще больше напугало военных. У них на то имелись веские основания. Против 70 отборных дивизий Ванессии мы имели дырявую и неукомплектованную боевым составом границу, а выдвинуть навстречу сумели только две столичных части, в вооружении которых также обнаружилось немало прорех. Адмирал предлагал устроить засаду в ущелье, я же настаивал на встречном ударе, чтобы после, оставив хребет за спиной, всеми имеющимися силами вклиниться на территорию агрессора. Цель моя была предельно проста. Я не хотел размениваться на мелочи и затяжные стычки, собираясь в первые же несколько дней захватить Чингидин, столицу Ванессии. Почему? Да потому что никаких серьезных войск в столице Иванов не было. А во-вторых, нас никто там не ждал. Атаковать с двумя расхристанными дивизиями благополучную державу было безумием. Но именно на это безумие я сумел в конце концов сподвигнуть своих визирей. Утерев с лица клейкий пот, я взглядом отыскал офицера связи. «Что доносит разведка?» Встрепенувшийся офицер подскочил ближе, скорчил виноватую мину. «К сожалению, пока молчат. В ущелье запущена пара беспилотных зондов, но должно быть, скалы перекрывают радиосигнал. Вот уже четверть часа мы не получаем на экранах никакой картинки. Так запустите третий». «Видите ли, Ваше Величество», — робко вмешался советник Пантагрю, «третьего зонда у нас попросту нет. Перед началом боевых действий на вооружении было всего два». Я прервал его взмахом руки. «Понятно. Теперь можете смело считать, что у вас нет и этих двух зондов. Вы хотите сказать...» «Разумеется, их сбили. Но кто?» «Те, кто движется сейчас по дну ущелья». Вторя нашей беседе, тревожно запиликала рация. А секунды позже закричали сразу несколько связистов. «Ваше Величество, их заметили! Только что заметили!» Как выяснилось, пилот дежурного вертолета, пролетая над ущельем, на свой страх и риск, решил спуститься чуть ниже. То, что он рассмотрел, пилота ошеломило. Ущелье буквально кишело чужими войсками. Танки, бронетранспортеры, гусеничные тягачи и самоходки. Все это стальной лавой катилось к выходу из ущелья. Само собой, вертолет тут же запеленговали и на подъеме обстреляли сразу несколькими ракетами. Уже подбитый, он все-таки успел доложить об увиденном, после чего рухнул вниз. Пилота было жаль, а потому никакой радости я не испытывал. Тем не менее, вся моя свита глядела на меня уже другими глазами. Сотни единиц техники, тысячи и тысячи солдат двигались к границе Артемии, и догадаться об их намерениях было крайне несложно. Готовилась акция вторжения, и именно ее я предсказывал неделю назад, убедив генеральный штаб и палату визирей в необходимости превентивных военных действий. Пожалуй, один только адмирал поверил в мои предвидения. Всех прочих пришлось убеждать в приказном порядке. При этом около десятка строптивцев пошло под арест, а одного сердитого генерала я даже вызвал на поединок, что вновь оказало на всех присутствующих отрезвляющее действие. Если гражданское лицо без особых усилий обезоруживает опытного вояку, это о чем-то договорит. По крайней мере, силовой аргумент играл и в этом мире свою решающую роль. «Ваше Величество», — вновь залопотал офицер связи. «Только что вышел на связь капитан разведроты. Он также видит вражескую колонну и умоляет, чтобы мы срочно отходили. Они приближаются на скорости в 50 км в час. Еще 5-10 минут, и будет поздно». «Ну, 5 минут — это не так уж и мало», — я кивнул Пантагрю. «Объявите готовность номер один и вызывайте журналистскую группу». «Но, Ваше Величество, давайте, давайте». «Пантагрю, не заставляйте меня терять время». Пока толстяк бежал отдавать нужные команды, я с задумчивостью оглядел скальный кряж. Забавно, но я его помнил до мельчайших подробностей, до последних трещинок и гранитных складок. Горбатые извивы гор, обморочно высокие пики и, конечно же, гигантская многотонная лепеха, карнизом нависающая над выходом из ущелья. Между тем, Пантагрю успел привести журналистов. Пестрая толпа служителей прессы суетилась неподалеку от нас, спешно устанавливая съемочную аппаратуру, готовя диктофоны, фотоаппараты и блокноты. Одна камера на нас, другая на кряж. Я нырнул в башню, хлопнул по плечу стрелка. «Все готово?» «Так точно, Ваше Величество!» Смуглолицый паренек блеснул в полумраке с сахарным оскалом. «Бронебойным, как и говорили». «Отлично. А теперь помоги навести пушечку вон на тот карнизик, чтобы как раз под основание. Достанем, нет?» Стрелок на секунду припал к прицелу. «Запросто. Тут всего-то 900 метров. Тогда подвинься». Я уселся на его место, прижавшись к резиновому наглазнику. Разом приблизил себя к горному кряжу. Кнопки управления стволом были уже под руками. Я нажал правую, и перекрестие прицела плавно подплыло к основанию скального надолба. Можно было еще подкорректировать прицельные планки по высоте, но в этом не было особой необходимости. Все должно было получиться, даже в случае, если бы я выпустил снаряд просто в небо. «Орудие к стрельбе готово, Ваше Величество? Тогда приступим». Я сосчитал про себя до трех и притопил массивный спуск. Танк вздрогнул от оглушительного выстрела. В голове, не прикрытый шлемофоном, загудели басовитые колокола, а трассирующий снаряд полетел прямиком к цели. Не глядя на то, что произойдет дальше, я снова вылез из башни. Настал черед хроникеров, а я свое дело сделал как положено. Грохот далекого взрыва показался невинным перед грохотом обрушивающихся скал. Горы почти километровой высоты на наших глазах начали шевелиться и оседать. Земля задрожала, отвечая на обвал утробным гулом. Это было мини-землетрясение, и вызвал его один единственный снаряд моей пушки. В сущности, все так и должно было случиться. Это была судьба, и не столь уж важно, что инструментом этой судьбы был выбран новоявленный кандидат-консул. Все было кончено менее чем за минуту. Каменные махины сползли вниз, и пыльные облака заволокли ущелье, образовав над хребтом туманную шапку. Кровавое действо завершилось. Ванесийская армия была похоронена под толщей камней.